39. Знаешь, мы могли бы подождать и нагрянуть сюда глубокой ночью, как два вора, предлагает Девиан, сидя напротив меня в экипаже. Похоже, ему нравится эта идея. Я в ответ смеюсь, громко, заразительно, как никогда прежде. С каждым днем смех становится все более естественной частью моей жизни. Даже несмотря на то, что почти три месяца назад меня официально возвели на престол как новую королеву Фейри, и с тех пор мои обязанности неизмеримо возросли, я довольна жизнью. Впервые я понимаю, где мое место. Хотя, признаться, порой приходится несладко. Но даже трудная работа приносит радость, потому что я знаю, ради чего тружусь. Не хочу идти ночью. Я сама заберу дымку. И раз и навсегда поставлю их на место. Я дала себе клятву, когда вошла в Верховный двор. И теперь полна решимости ее исполнить. Впрочем, я не собираюсь сообщать об этом Девиану. Он улыбается, понимая, насколько это важно для меня. Девиан знает, зачем мне это нужно. Но даже если бы я предпочла сбежать, он не стал бы считать меня трусихой. Я все время буду рядом с тобой. Или нет? Решать тебе. Наверное, я хочу попробовать справиться сама. Подавшись вперед, я похлопываю его по колену. Но я очень ценю, что ты поехал со мной. Зная, что ты рядом, мне будет легче. Обычно, когда у меня нет возможности заниматься государственными делами, Девиан меня заменяет. Довольно часто, надо сказать, поскольку я большую часть дня учусь пользоваться магией и познаю все, что связано со Срединным миром. Мне предстоит еще многому научиться. Взять хотя бы историю, частью которой теперь являюсь и я. К тому же незадолго до отъезда у меня неожиданно попросили аудиенции король эльфов и людская королева. Сразу по возвращении мы займемся последними приготовлениями, чтобы принять их на должном уровне. Хотя дел еще не в проворот. Только что завершились весенние празднества, одни из многих в Срединном мире, которые правители никак не могут обойти вниманием. В наше отсутствие за всем приглядывает Вена совместно с Шей, Джайлсом, Ореном и Холлом. О лучших помощниках нельзя и мечтать. Если тебе что-то понадобится, я рядом. Одно лишь понимание этого придает мне сил. Признаюсь я, глядя ему в глаза. Надеюсь, он знает, что я говорю искренне. Но Девиан, похоже, неверно истолковывает мой взгляд. Резко подавшись вперед, жадно припадает к моим губам. В этом поцелуе скрыто обещание большего, если только я захочу. Впрочем, я никогда не могу перед ним устоять. Я пошел бы за тобой на край света. А я ради тебя в другой мир. Со смехом отвечаю я. Он вторит мне и трется носом о мой нос. Мы оба ничуть не преувеличиваем. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрю в окно. Природные земли выглядят слишком невзрачными по сравнению с наполненным магией Срединным миром. Улицы кажутся мне маленькими, а дома, которые прежде пугали, и вовсе незначительными. Когда я в последний раз ехала в этом экипаже, сильно нервничала в ожидании встречи с мужем. «А ведь верно», — с легкой улыбкой замечает Девиан. «Мы же вернулись в природные земли, а значит, снова женаты». Я фыркаю от смеха. «Возможно, сегодня ночью нам стоит узаконить брак. Мы еще никогда не любили друг друга в этом мире». «А тебе бы этого хотелось, верно?» — ухмыляюсь я. «О, еще как!» Мы оба слышали шепотки при дворе. Фейри надеются в течение года увидеть нашу помолвку. Мы же с Девианом лишь мимоходом обсудили эту тему. У нас есть дела поважнее — узаконивание нашей любви в срединном мире. К тому же я еще не готова. Я только учусь любить и быть королевой. И хочу преуспеть в обоих начинаниях, прежде чем задумываться о повторном браке. Девиан ни на чем не настаивает. Более того, он обещал, что в следующий раз мы поженимся на моих условиях. Карета сворачивает на подъездную дорожку, ведущую к поместью моей семьи. И когда в поле зрения появляется знакомая лужайка, я резко втягиваю в себя воздух. Она выглядит гораздо более ухоженной, чем раньше. Садовники подстригают живые изгороди. Похоже, Джойс пока не полностью растратила деньги, раз все еще может содержать такой персонал. «Ты прекрасно справишься». Девиан сжимает мое колено. «Знаю». Тихо соглашаюсь я, и все же, когда карета останавливается в начале подъездной аллеи, у меня внутри все сжимается. Как и следовало ожидать, первой нас приветствует Лаура. Она выбегает из дома и, поскальзываясь, бежит по гравию прямо к тому месту, где останавливается экипаж. Я открываю дверцу, и сестра широко раскрытыми глазами смотрит на Девиана. Теперь, проведя достаточно времени в срединном мире, он способен спокойно прятать крылья и накладывать чары на свою внешность, чтобы приглушить неестественную красоту и больше походить на обычного человека. Краем глаза я замечаю, как он ей подмигивает. «Катрия, я...» У Лауры перехватывает дыхание. «Ты не лгала! Он очень красивый!» Я со смехом заключаю ее в объятия и крепко прижимаю к себе. «Рада тебя видеть, сестренка. Я так по тебе скучала!» В ее голосе слышится боль и тоска, которые находят отклик в глубине моей души, лишь укрепляя решимость. Я сомневалась в дальнейших словах, но теперь не намерена отступать. «Без колебаний, Катрия!» «Я тоже по тебе скучала». Я отстраняюсь. Хелена и Джойс не заставят себя ждать, поэтому пока мы вдвоем, нужно торопиться. Положив руки на плечи сестре, я заглядываю ей прямо в глаза. «Твоя мать не очень хорошая женщина». «Катрия! Ты можешь подумать, что я отношусь к ней предвзято, и, возможно, будешь права. Но ты и сама все замечаешь». Продолжаю я ровным, решительным голосом. «Не позволяй ей загубить твою доброту, Лаура. А лучше побыстрее уезжай отсюда. Ты можешь поехать со мной, или выйти замуж за своего красавчика, или взять судьбу в свои руки и проложить собственный путь. Я поддержу тебя, если понадобится. Поступай, как тебе захочется, но уезжай отсюда, пока можешь. Пока твое нежное сердце, которое я так люблю, еще не очерствело». Ответить Лаура не успевает. «Катрия?» Первой появляется Хелена. «Леди Фенвуд», надменно поправляю я, разглаживая свободную тунику из эльфийского шелка и отступаю от младшей сестры. «Что ты здесь делаешь?» Несмотря на потрясение, выдавливает Хелена. «Приехала забрать свою лошадь». Я направляюсь к конюшням. «Но это ты не можешь». Остановившись, я одариваю ее острым взглядом. «Еще как могу». И продолжаю путь в конюшню, чтобы закончить то, что мне следовало сделать еще несколько месяцев назад. «Я расскажу маме». Она несется в дом. Лаура так и стоит одна на подъездной дорожке, слишком потрясенная, чтобы говорить. «Иди и скажи маме. Только этим ты всю жизнь и занималась». Бормочу я себе под нос. К своей радости я нахожу Корделлу возле сарая. При виде меня она едва не роняет грабли, которыми сгребала сено для лошадей. Да воскреснут старые боги! Вот уж не думала, что снова увижу тебя здесь. Я и сама не думала. Впрочем, я здесь ненадолго. И уверяю, в этом доме больше ноги моей не будет. И да, я рада видеть тебя, старая подруга. Искренне произношу я. Корделла всегда мне помогала. И пусть порой казалось, будто ее стараний недостаточно, теперь, посмотрев на свою прошлую жизнь под другим углом, я могу признать ее заслуги. Как Дымка? Ей нужно немного размять ноги. Но я всеми силами стараюсь поддерживать ее в отличной форме. Понимающе улыбается Корделла. Ты наконец-то пришла за ней? Точно. Я направляюсь в конюшню, но потом останавливаюсь. Ты знала, что я вернусь? Предчувствовала. Корделла окидывает меня взглядом с головы до пят и обратно, а после одобрительно кивает. «Хорошо выглядишь, Катрия. Намного лучше, чем при нашей прошлой встрече. Теперь я знаю себе цену». Легко отзываюсь я. «Ведь я наследница последней представительницы рода Авинес. Я королева Фейри, но также дочь лорда-торговца, которая выросла в жестокой семье, с родителями, привившими ей неверные представления о любви. Я цельная, но в то же время сломленная, и та, что начинает восстанавливаться. Я все это и даже больше. Я Катрия Эпплгейт Авинес, и больше никогда не буду чувствовать себя незначительной». «Катрия?» В наш разговор врывается пронзительный голос Джойс. «Пожалуйста, оседлай Дымку. Прошу я Корделлу. Я позабочусь о том, чтобы они не посмели тебя за это наказать. С удовольствием, ваша светлость». Поклонившись, Корделла направляется в сарай. «Да?» Я поворачиваюсь к Джойс, которая пытается докричаться до меня с окружающей поместье веранды. Я с ужасом ждала этого момента, однако теперь, приехав сюда, ничуть не боюсь. У нее больше нет надо мной власти. И в груди распускается последний узел, снова позволяя мне свободно дышать. Теперь Джойс для меня ничего не значит. «Мы не ожидали, что ты вернешься так скоро». Фальшивые слова, положенные на этику. К тому же я уехала несколько месяцев назад. Ничего себе скоро. Очевидно, Джойс вообще не ждала, что я вернусь. «Я всего на минутку. Хочу забрать свое имущество, которое по ошибке здесь оставила. Не волнуйся, на этот раз я уйду навсегда». «Здесь нет ничего твоего». «Точнее, скоро не будет». «Дымка готова, ваша светлость», — сообщает Корделла, появляясь из конюшни. «Спасибо». «Я беру поводья лошади». «Ты что творишь?» — кипятится Джойс. «Забираю то, что принадлежит мне». Я взбираюсь в седло Дымки и расправляю плечи. «Последнее, что осталось моего в этом доме. И ухожу навсегда. Больше ты меня не увидишь и не услышишь обо мне. В моем доме и на моих землях ты нежеланный гость. Знай же, что я нашла семью, которая ценит меня по достоинству». Я вспоминаю о Бороне, Джайлсе, Холле, Рафе, Шей, Вене и всех жителях Песнегрёза, которые поддерживали меня в первые месяцы правления. Я нашла смысл и цель жизни. И настоящую любовь. У тебя больше нет надо мной власти. И как бы ты ни старалась запугать меня и заставить бояться тебя всю оставшуюся жизнь, это не сработало. Теперь я свободна от твоей власти и забираю Дымку с собой в свой новый мир. Прощай навсегда. Я смотрю Джойс прямо в глаза и добавляю. А если ты осмелишься даже подумать о том, чтобы наказать за это Корделлу, я узнаю И тогда ты испытаешь на себе мой гнев. Ты не вздумай двинуться с места!» — рявкает Джойс. «Вот еще!» Я чуть пришпориваю дымку пятками, и она переходит на рысь. Лошадь явно меня помнит, а я, ощущая ее знакомую походку, не могу сдержать улыбку. Лошади Фейри хороши, но они никогда не были моими. Прежде чем Джойс успевает броситься за мной, я огибаю поместье и выезжаю к главному входу. Хелена до сих пор стоит возле двери, уставившись на подъездную дорожку. Оно и понятно. Дэвиан, прислонившись к карете, разговаривает с Лаурой. «Вижу, ты забрала свою лошадь». Он отталкивается от кареты. «Забрала». С гордостью киваю я. «Больше мне здесь нечего делать». «Катрия», — вступает в разговор Лаура. «Когда ты сказала, что я могу поехать с тобой?» Она переводит взгляд с Дэвиана на меня и обратно. Дэвиан явно сомневается, но даже сейчас не спорит с моим решением. В конце концов, у меня есть магия Авинесов, и я найду какой-нибудь способ, позволяющий Лауре жить в срединном мире. Ну или, на крайний случай, поселю ее в поместье по эту сторону грани на все время, что она захочет. Пока сестра не будет готова ввязаться в свое собственное грандиозное приключение, каким бы оно ни было. «Сестренка, для тебя всегда найдется место рядом со мной». На лице Лауры отражается облегчение. Интересно, не винит ли она себя за поступки Джойс и Хелены? А может, решила, будто я возненавидела ее так же, как и их? Нам многое стоит обсудить, но для этого еще найдется время. «Точно!» — шепчет она. «Обещаю!» Чуть заметно усмехаюсь я, с нетерпением ожидаю, как она отреагирует, узнав, что мой муж и в самом деле владеет магией и отчасти научил этому меня. Думаю, Лаура прекрасно найдет общий язык с Фейри. «Садись в карету». «А мои вещи?» «Если мы не уедем сейчас, Джойс может найти способ тебя удержать», — мрачно замечаю я. «Клянусь, что обеспечу тебя всем необходимым и даже больше». Лаура бросает взгляд на дом, где появившаяся из-за угла Джойс пересекает веранду и встает рядом с Хеленой. По всей видимости, сестренка понимает, что я права, а потому без возражений забирается в карету вслед за Дэвианом. «Что ты делаешь?» — визжит Джойс, стремительно сбегая по ступенькам. Я верхом на дымке загораживаю ей дорогу, становясь между ней и сестрой. Она делает, что хочет. «Это моя дочь! Ты ее похищаешь!» «Я ухожу, мама!» Слегка подрагивающим голосом сообщает Лаура. Не ожидала, что сестра найдет в себе столько храбрости, и сейчас я ей очень горжусь. Впрочем, среди нас она всегда была самой сильной. «Я напишу тебе». «Как ты смеешь!» — бросает Джойс, когда захлопывается дверца кареты. Хелена все так же не двигается с места, онемев от злости и потрясения. «Ты не имеешь права!» «Мы с Лаурой будем поступать, как нам вздумается. Прощай, Джойс!» Дальше разговаривать нет смысла. Я пускаю дымку рысью и, проезжая мимо кареты, киваю Орену. Почти тут же за спиной раздается стук копыт, когда экипаж трогается с места. Джойс бросается следом, что-то крича с середины подъездной дорожки. «Что за жалкое создание? Вероятно, она так никогда и не поймет, что сама же спровоцировала эту боль своими поступками. Но, может, хоть Хелена что-то осознает? Вдруг в ней осталось еще что-то хорошее, И потеря сестры побудит ее начать меняться. Хотелось бы на это надеяться, ради ее же блага. Впрочем, теперь это не мои заботы. Я смотрю вперед, оставляя за спиной и их, и поместье. Верхом на лошади я двигаюсь быстрее любой кареты, но мне известен обратный путь домой, в свое королевство. И на этот раз, спустившись с окружающих поместья холмов, я поеду сквозь туманную дымку прямо в запретный лес, где старые указатели, по которым научили меня ориентироваться Джайлз с Холлом, помогут найти дорогу сквозь темный туман, отделяющий мир людей от срединного мира. Сердце в груди бьется в одном ритме с галопом дымки. Мучительная панихида, которую провела по моей жизни Джойс, подошла к концу. И теперь для меня начинается новая песня. Рядом с моей сестрой, с мужчиной, который станет моим мужем в обоих мирах, и с моим королевством.